Берендеево царство в Переславле-Залесском. Волшебный клубочек привел наших героев прямо в царство Берендея, в город Переславль-Залесский. Переславль основал в 1152 году князь Юрий Долгорукий. Ты наверняка его помнишь, и Москва ведь тоже была создана во время его правления. С тех далеких времен сохранился белокаменный Спасо-Преображенский собор. Переславль-Залесский помнит многие события российской истории. В этом городе родился Александр Невский, а царь Петр Великий построил здесь первую потешную флотилию. Подробнее о ней можно узнать в музее-усадьбе «Ботик Петра I». Александр Невский — величайший русский князь-полководец. Получил свое прозвище, когда одержал победу над шведским отрядом на берегу Невы в 1240 году. Настоящим его подвигом стало сражение 1242 года на Чудском озере, известное как Ледовое побоище. Русские войска под предводительством Александра Невского разбили врага, рыцарей Ливонского ордена, и защитили жителей и границы своей страны от иноземных захватчиков. Шура, в Переславле-Залесском нам предстоит побывать в необычных музеях. Ты готова? Промурлыкал кот в сапогах. Конечно, обожаю все странное и непредсказуемое. В Туле ты пила чай из самовара. А теперь попробуем его из чайника. Вперед! В музей, посвященный этому необходимому в нашем обиходе предмету. Там нам поведают все о традициях распития чая на Руси. Ну-ка, Шура, проверим твою сообразительность. Гладит все, чего касается, а дотронешься — кусается. Что это? — спросил кот в сапогах. Утюг. Совершенно верно. Мы в музее, где целая коллекция утюгов. Более 200 экземпляров. И нагревательные, и чугунные, и угольные, и паровые, и газовые, и спиртовые, и привычные нам электрические. А по соседству находится музей хитростей и смекалки, куда мы тоже с тобой заглянем. Здесь мы познакомимся с ловкими придумками наших предков в быту, а также со старинными повседневными предметами. Перенесемся в прошлое. «Заходите к нам, гости дорогие!» — поприветствовал Шуру и Муркиза величавый царь Берендей. «В моем сказочном тереме повеселимся мы с вами на народных праздниках и смастерим на память игрушку. Я вам расскажу о том, как жили в старину на этом месте славные берендеи, продемонстрирую их искусство, угощу лакомствами и покажу волшебное окно сказки». Берендеи, по одной версии, тюркское кочевое племя в южнорусских степях XI-XII веков. По другой теории, сказочный народ у древних славян, люди которого могли превращаться в медведей. Царство добрых берендеев описывается в пьесе Александра Островского «Снегурочка». «Хотите побывать в гостях у Снегурочки?» — спросил у наших героев царь Берендей. «Конечно!» «Вам нужно сложить из льдинок заветное слово, и тут же окажетесь в ее тереме». Задание от царя Берендея ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ответ — снежинка.